Джулиан Барнс. «Одна история». Роман. Перевод с английского Елены Петровой. Серия «Большой роман». Москва, иностранка, азбука «Аттикус», 2018 год. Категория 16+. Аннотация. Впервые на русском, новейший, опубликован в Британии в феврале 2018 года, роман прославленного Джулиана Барнса, лауреата Букеровской премии, командора французского ордена искусств и литературы, одного из самых ярких и оригинальных прозаиков современной Британии. «Одна история» — это проницательный, ювелирными касаниями исполненный анализ того, что происходит в голове и в душе влюбленного человека. «Таймс» — это более глубокое и эффективное исследование темы, уже затронутой Барнсом в «Предчувствии конца», романе, за который он, наконец, получил Букеровскую премию. Observer. «У большинства из нас есть наготове только одна история», — пишет Барнс. «Событий происходит бесчисленное множество, о них можно сложить сколько угодно историй, но существенно одна единственная, в конечном счете только ее и стоит рассказывать». Итак, познакомьтесь с Полом, ему 19 лет. В теннисном клубе в тихом лондонском пригороде он встречает миссис Сьюзен Маклауд, ей 48. С этого и начинается их единственная история, ведь влюбленным свойственно считать, будто их история не укладывается ни в какие рамки и рубрики.